Глава 23. «Зачем вам это?» — поинтересовался дознаватель, указывая на раскрытый передо мной пустой альбом. Еле нашел его в своей детской, когда-то новенький, до сих пор совершенно пустой. Рисовальщик из меня был никакой, впрочем, как и музыкант. Дед всегда говорил, что я лучше всего играю на нервах. Но чего не отнять, того не отнять. Я оглядел стены кладовой, заметил продолговатый железный кофр на полке, вытряхнул из него гвозди, винтики-шпунтики, вложил внутрь пухлый альбом. Вошел идеально. Я проверил замки, они защелкнулись. Прочно, надежно, то, что надо. И только тогда я ответил рыбьему глазу. Что больше всего любят буквы? Бумагу. Они изначально на ней должны быть написаны и выражать смысл, а не шастать где ни попадя. Я вновь распахнул кофр и протянул к раскрытому альбому ладони. Сначала создал в руках серебристое облако, но передумал. И, произнося заклинание, выпустил из пальцев энергии плотную, земную. Не темную, как заряд в буквах, но коричневато-красную. Представив, как она собирается из глубин самой земли и вытекает из моих рук. Добавил тонкую силу огня, подтянув эманацию из разогревшегося камина. Наполнил плотные страницы ею тоже. «Ну да. Слишком светлая тьму оттолкнет», — заметил дознаватель. «И одинаковые заряды отталкиваются», — кивнул я. «Нужно нечто среднее». Затем я взял в руки пепел и, растерев как следует, с новым заклинанием вдул в альбом. Он им явно нравится. Так угостим тем, что по вкусу. И прихлопнем. «Почему вы считаете, что буквы выберут вашу ловушку?» — спросил дознаватель. «Потому что они не упокоены. А все в мире стремится к покою». «С чего вы взяли?» «Только в состоянии незавершенности кто-то или что-то подчиняется чужим приказам. Буквы изначально не предназначены для заговора. Они прячутся, бродят, ищут завершения действия, а с ним и покоя». «Буквы неразумны». «Разумеется. Дело в энергии, которая содержится в них. Это она стремится к разрешению. Если она долго находится в подвешенном состоянии, она перестает быть активной, гаснет. Если использовать ее вовремя, она становится сокрушительной силой. Для убийства, например, отлично подходит». «Откуда вы знаете?» — сощурился дознаватель. Я хлопнул по карману, в который перед этим положил запечатанную пепельницу. Поспать не вышло, зато удалось изучить этих маленьких пленниц. Они неупокоены. Они ждут команды от кого-то, кто находится в замке. И усмехнулся. К тому же никто не отменял лекции по сопротивлению материалов и сохранению энергии, которыми нас пичкали в Академии волшебства, и которыми теперь я пичкаю студентов с особой жестокостью. Следуя за Свеном-трубочистом, мы заглянули в камин, который тоже располагался в нежилом левом крыле. Высокий, почти как и я, и все камины в замке в человеческий рост. Старик с подведенными сажей глазами поманил нас внутрь камина и кивнул на скопившуюся в верхнем правом углу сажу. Так казалось живой. Буквы в ней шевелились, подергивались, словно бегуны, готовые на старт. «Точно неспокойные», — шепнул мне в ухо дознаватель. Я приложил палец к губам. Положил на каменное днище камина раскрытый кофр с альбомом. Внутрь сунул конверт, в котором их прислали в замок, чтобы почувствовали свое, родное. А потом встал за угол, украшенный статуей человека с драконьей головой. Отсюда кофр отлично просматривался. Знаками велел Свену убраться подальше, а дознавателю выставить липкую ловушку по внешней стороне камина. Шипящее заклинание, которое я выведал у колдуна в темном квартале, вылетело из моих губ, как колыбельная змеем. Обитатели кома сажи заволновались. Еще одно шипящее слово — и буквы, как дикие лесные пчелы, с гудением и шорохом ринулись к потемневшим страницам. От зловещего шелеста и вида потока оживших букв по каменной кладке у меня пробежал холодок по рукам. Не зря их боялись слуги. От маленьких представителей письменности несло мистическим кошмаром, как от ядовитых пауков. Не нужно было быть магом, чтобы почувствовать эту мощную, способную к убийству и к чему угодно эманацию черного колдовства. Глаза дознавателя расширились. Я затаил дыхание. Буквы потоком ринулись в кофр. Прыгали, струились, переливались на страницы и ныряли в них словно в родное болото. Стоило набраться терпения, чтобы дождаться, пока последний десяток букв не бросится в столь привлекательные для них страницы альбома. Но едва последний знак оказался в кофре, я сплел заклинание. Крышка железного ящика захлопнулась. За ней замки. Серебряное облако из моих ладоней окрутило кофр, запечатывая щели. «Готово!» — воскликнул дознаватель. Едва последняя серебристая полоска вспыхнула и погасла, залив выход магии словно свинцом. Свен-трубочист громко икнул из противоположного угла комнаты. Я выдохнул. И вдруг кофр принялся прыгать из стороны в сторону, подлетать и биться об стены камина, издавая жуткий грохот и ляск. Заколдованные буквы пытались вырваться. «Почуяли светлую энергию? Не нравится?» — осклабился я. «Ну, демоны, ну дают!» — вырвалось у дознавателя. Кофр подпрыгнул и, стукнувшись об свод камина, выскочил наружу. Шлепнулся о пол. Минуя липкую ловушку и жалкие попытки рыбьего глаза соткать магический барьер, ящик поскакал со страшным лязгом, оставляя царапины на черно-белом, как шахматная доска мрамори, примехонько к окну. «Вот подлец!» Я выпустил из рук серебряное облако, оно окутало ящик, словно рыболовная сеть. Но темных чар внутри было слишком много, и мгновенно он не поддался. Даже окутанный светом, кофр метнулся на подоконник, раздался звон стекла, обожгло морозом снаружи. Я напрягся, пытаясь удержать беглецов, дернул к себе серебряную нить. Слишком сильно. Еще раз долбанув по стеклу и раме, кофр подлетел ко мне, как ядро из рогатки. Увернуться полностью я не успел. Кованым углом полоснуло мне по виску с такой силой, что я не удержался на ногах и полетел к стене вслед за ящиком. Свен метнул в него поленом. Кофр, по-прежнему опутанный моей магией, изменил траекторию. Вместо того, чтобы размажить мне голову, стукнулся о распахнутую дверь и рухнул на пол. «Что тут происходит?» Потеряв всю царственность, вскрикнула внезапно появившаяся на пороге мама со свитой из двух служанок и экономки. «Алви, у тебя кровь!» Она перепрыгнула через ящик и бросилась ко мне. «У нас у всех кровь, как минимум в венах», пробормотал я, поднимаясь на ноги и продолжая удерживать внимание на трепыхающемся на полу, будто подстреленный голубь ящики. Мама выхватила платок из рукава и, подбежав ко мне, приложила к моему виску. Я втянул сквозь зубы воздух, но не отвлекся от барахтающегося кофра. Его надо было удержать. Мама вдруг вспомнила, что она тоже маг, и накрыла мое облако своим. Конечно же, постельно-лимонным, под цвет платья, но кофр и так уже умер. Что нормально. Буквам нужна была бумага, они в нее зарылись. Кому океан, кому болото. Висок мой ужасно соднил. Отодвинув мамин платок, я коснулся его и почувствовал горячее, липкое. Увидел красное на пальцах. Мама запричитала. Несмотря на внезапное головокружение, я шагнул к окну. Не к разбитому, а тому, что было ближе. «Алви, тебе надо лечь!» — прокричала мама. «Скорее, скорее, кто-нибудь перевяжите ему голову!» «Ох, как не вовремя умер доктор!» — вздохнула экономка мисс Томас. «Сэр Алви, голубчик, что тут творится?» — заговорила у дверей леди Хинтара. «О, и она здесь, в самой гуще, где же еще? Такие питаются скандалами и происшествиями. Нет лучшей приправы в их суп, чем драмы и сплетни». Но я не смотрел на нее, потому что прямо под окнами в снегу топтался псевдо-оборотень Стайл Свеборг в бурой шапке-ушанке с харьковым хвостом и в распахнутом овечьем тулупе. На концах его пальцев таяли сосульки. То бишь, колдовал паршивец? Именно его я и ожидал здесь увидеть. Я распахнул окно, дернув силой на себя старую раму. «Что ты тут делаешь, Свеборг?» — крикнул я. «Я пришел за сестрой!» — с вызовом ответил парень. «Держите ее здесь! Магии не выпускайте! Вам, бессовестным богатеям в Розендорфе, ее не поработить!» «Мы не собирались. Заходи в гости, потолкуем!» «Вот еще! Замок долго обходить!» Мама, служанки и леди Хентара суетились за спиной. Кто-то тянул мне еще один платок, кто-то охал и бормотал, что ни в коем случае нельзя этого сумасшедшего пускать на порог. Глянув мельком на замерзший в моем облаке кофр, я распахнул окно пошире и крикнул. «Тогда тут заходи! Сумеешь?» Свеборг пренебрежительно осклабился. Закрутил пальцами, и снег начал сдувать под окно, трамбовать с типичным для морозца треском. Сугроб, как красная дорожка перед венценосным ослом, выстелился от моего окна прямо под ноги Стаэлю Свеборгу. Он снова усмехнулся и, чуть не лопаясь от высокомерия, шагнул на сугроб. Каков мерзавец! Я приложил протянутый кем-то платок к кровоточащему виску и послал умнику морок. Мысль, что снег скользкий. Крепыш потерял равновесие и, размахивая руками, шлепнулся на место, которое давно требовало порки. Теперь я усмехнулся. Приятно гаду сделать гадость. А тут даже усилий прилагать не надо. Хвостовство и бравада сами просят поставить на их владельца крючок для манипуляции. И крути его сколько душе угодно. Сталь поднялся, покраснев, колданул еще снега помягче, прошел пару шагов, и снова его вальник соскользнул с такого аккуратно выложенного сугроба. «Может, все-таки через дверь?» — с фальшивым сочувствием спросил я. Но некоторые предпочитают через задницу. Точнее, падая на нее и поднимаясь, краснея и потея, подколдовывая и не понимая, что менталистам грубить нельзя. Я услышал, как прыснул у соседнего окна дознаватель, наблюдающий за цирком, повернулся к нему и сказал сквозь голову столпившихся возле меня дам. «Срочно доставьте в замок некую вдову Гольден. Буквы отправила сюда она, через Ранди Свеборг». «Какую еще вдову?» — удивилась мама. «Она наобещала три короба и уехала!» — заявил, спрыгивая в комнату с подоконника, красный, как помидор, взмокший юный Свеборг. «Нет ее в деревне! Я искал!» Вот террас. Я смотрел на Стайля, который ответно глядел на меня из-под лобья, зыркая, как волчонок, по очереди на дознавателя, маму, служанок, экономку, трубочиста и леди Хентара, и на кофр с особым интересным. А я убедился в догадке. Буквы убегали не сами по себе. В бумаге им стало хорошо, но они получили команду и подчинялись кому-то, пытаясь сбежать. Оттого ящик из железа чуть не разорвало. Сами по себе они бы смаковали бумагу, как родную трясину. Там энергии, которая им по вкусу, закачана с лихвой. Итак, один из тех, кто стоит рядом, буквовод. Я глянул на Стайля. Уж очень он вовремя явился освобождать сестрицу. Мама подсунула мне чистый платок вместо того, что я держал у виска. Тот уже весь был мокрым и снова принялась умолять, чтобы я лег. Кстати, хотелось и очень. Проклятый недосып мешал сосредоточиться, но, похоже, мама отчаянно хотела, чтобы я ушел отсюда и прекратил возню с буквами. Почему? В комнату вбежала Ранди, за ней мажордом. «Тут что-то случилось. Стайль?» крикнула она, увидев брата, и тут же запнулась с широко раскрытыми глазами. «О, сэр Алви!» «Да, у меня кровь», — буркнул я, с недовольством отмечая, что подозреваемых прибавилось. «Но твой братец пока не кусался. Не успел еще». Я всмотрелся в каждого по очереди и с неудовлетворением заметил, что у всех присутствующих по шкафам не скелет, а целое кладбище припрятано. Меня замутило не столько от удара в висок, сколько от отведенных глаз, вздрагивания лживых ресниц, фальшивой заботы и пустых слов. Один лишь Свен чистая душа, смотрел на пойманный ящик с детским любопытством. «И что теперь с ними будет?» — спросил он, тыкая пальцем с грязным широким ногтем на кофр. «Письма будут писать, покаянные. Докладывать, кто им руководил и зачем?» — ответил я. «А впрочем, зачем откладывать? Разве вам не любопытно? Давайте проверим сейчас».